Восьмое. Пролетарская революция. В Смольном дворце в Ленинграде, где находится теперь Ленинградский обком и горком КПСС, посетители ведут по высоким коридорам большой зал с белыми колоннами и просторной сценой. В ряде кинофильмов и на бесчисленных казенных полотнах запечатлена историческая минута этого зала. Ленин со знакомой бородкой и усиками, выкинув руку вперед в так называемом «ленинском жесте», начинает свою речь перед Вторым Всероссийским съездом Советов историческими словами. «Товарищи, рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась». За Лениным на сцене в застывшем порыве его соратники, состав которых меняется – от картины к картине, в зависимости от их судьбы к моменту ее изготовления. В действительности 7 ноября 1917 года сцены в зале не было. Ленин был бритым и исторические слова произнес не там, а в Петроградском совете в 14 часов 35 минут, когда революция еще не совершилась. А главное, была ли эта революция рабочей и крестьянской? Странным образом вопрос этот не решен до сих пор. 55 лет спустя, в 1972 году, в Институте истории СССР, а затем и в отделении исторических наук Академии наук СССР, все еще проводились обсуждения этой проблемы. В самом деле, революция должна была быть пролетарской, следовательно, рабочей, и именно о ее необходимости все время говорили большевики. С другой стороны, со времен Сталина прочно вошло в обиход положение, что в Октябрьской революции рабочий класс выступал в союзе с беднейшим крестьянством. Но Ленин подчеркивал, в октябре 1917 года мы брали власть вместе с крестьянством в целом. Когда мы брали власть, мы опирались на все крестьянство целиком. А по горячим следам событий через две недели после Октябрьской революции он писал: «Крестьянству России предстоит теперь взять судьбы страны в свои руки». Это как-то плохо вяжется с представлением о пролетарской революции, установившей диктатуру пролетариат. Видимо, нельзя игнорировать ленинскую оценку Октябрьского переворота как рабочей и крестьянской революции. Такому характеру революции соответствовал, казалось бы, и состав сформированного Лениным правительства. В него вошли не только большевики, но к ним вскоре присоединились и левые эсеры, а партия эсеров считается в советской литературе кулацкой. Тогда выходит, что в результате Октябрьской революции была создана революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства, плод теоретических изысканий Ленина в 1905 году. Но такая диктатура возникает по тем же изысканиям, в итоге доведенной до конца буржуазно-демократической революцией. Однако буржуазно-демократической была февральская революция, а потом, опять-таки, в соответствии с теорией Ленина, она переросла в пролетарскую революцию, в октябрьскую. Следовательно, октябрьская революция – пролетарская, то есть рабочая. Мы оказались снова у исходного пункта, и можно начинать рассуждение сначала. Русская народная мудрость называет рассуждение подобного рода сказкой про белого бычка. Почему же такой сказкой оказался важнейший вопрос о классовом характере Великой Октябрьской социалистической революции, если она вполне реально произошла, а действовавшие в ней классы налицо? Что мешает нести полную ясность в этот вопрос? Ленинский критерий революции сформулирован четко. Переход государственной власти из рук одного в руки другого класса есть первый, главный, основной признак революции как в строго научном, так и в практически политическом значении этого понятия. И далее. Несомненно, самым главным вопросом всякой революции является вопрос о государственной власти. В руках какого класса власть это решает все. Подойдем к вопросу с этой позиции. То, что штурмовали Зимний в Петрограде и Кремль в Москве, рабочие и крестьяне в солдатских шинелях и матросских бушлатах – факт. Как и рассчитывал Ленин, они явились ударной силой для свержения небольшевистского правительства. В этом смысле революция была рабочей и крестьянской. А кто пришел к власти? Рабочие? или крестьяне. Вот они расположились вокруг стола и смотрят на нас со старой фотографией. Первый – Совет народных комиссаров. Есть среди них дворяне, Луначарский, да и сам Ленин. Есть выходцы из буржуазии, из разночинной интеллигенции. Рабочих и крестьян нет. За исключением Шляпникова, давно уже ставшего профессиональным революционером, и всех большевистских наркомов объединяет, независимо от их происхождения или общественного положения, то, что они – руководящие члены Ленинской организации профессиональных революционеров. К власти в государстве пришла эта организация. Какой класс она представляет? Давайте рассуждать. Допустим даже, что организация профессиональных революционеров независима от ее собственного социального состава, вопреки историческому материализму, является представительницей, даже авангардом, класса, совершившего революцию. А революция рабочая или рабочая и крестьянская? И опять начинается сказка про белого бычка. Но теперь мы нашли точку, где начинает вертеться карусель этой сказки. Ясно, какие классы шли в бой революции. Не ясно, какой класс уселся в результате у власти.